Дворец каталонской музыки. Символом национального самосознания и возрождения традиционной каталонской культуры стал пышно украшенный дворец Палау де ла Музика Каталана, дворец каталонской музыки. Вершина творчества архитектора-модерниста Доминек и Монтанера был задуман как место проведения концертов каталонского орфеона. Так называлось хоровое общество, основанное в 1891 году по инициативе Льюиса Мильетта и Амадео Вивеса с целью популяризации каталонской народной музыки. Открытие дворца было отмечено выступлениями Берлинского филармонического оркестра под управлением Рихарда Штрауса. Вскоре дворец, стоявший на службе подлинно народной культуры, стал неотъемлемой частью городской музыкальной жизни. Нельзя не удивиться мастерству архитектора, органично вписавшего массивный объем здания в лабиринт узких окрестных улочек. Доминирующей нотой ансамбля является шедевр каталонского пластического реализма – угловая скульптурная группа бельетажа с центральной фигурой девушки, символизирующей музыку. Вся же группа увенчана скульптурой, готовой к сражению Святого Георгия в полном боевом облачении. Проект финансировался прежде всего каталонским орфеоном, однако важные денежные взносы поступали и от богатых промышленников, а также от буржуазии. Законченный дворец получил награду от городского совета Барселоны как лучшее здание года. Проект дворца типичен для каталонского модерна преобладанием кривых линий над прямыми. Динамические формы вытесняют статические. Широко используется богатый декор в виде цветочных и других органических мотивов. Однако, в отличие от многих других зданий, в стиле модерн, дворец в высшей степени рационален. В нем уделено большое внимание функциональности и использованию самых современных материалов и технологий начала прошлого века. Архитектор дал большую творческую свободу множеству местных ремесленников и мастеров для того, чтобы они явили миру сказку. Сказочные орнаменты, скульптуры, декоративные и структурные элементы, которыми так славится дворец музыки. Богатая отделка фасада, включавшая элементы многих стилей, например, традиционной испанской и арабской архитектур, успешно вписалась в структуру здания. Использование красного кирпича, железа, мозаики, витражей, глазурованной плитки дают ощущение прозрачности и открытости. Даже массивная скульптурная группа Мигеля Блая, символизирующая каталонскую музыку, не препятствует осмотру интерьера. На балконе второго уровня главного фасада расположены две колонны. Каждая из них покрыта уникальными разноцветными глазурованными плитками и увенчана канделябром. Над ними находятся большие бюсты композиторов Джованни Пьерлуиджи де Палестрини, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и Рихарда Вагнера. Верхняя часть главного фасада украшена большой аллегорической мозаикой. Потолок вестибюля орнаментирован глазурованными керамическими звездами. От вестибюля по большой мраморной лестнице посетители поднимаются на второй этаж. Балюстрады лестницы поддерживаются необычными прозрачными желтыми стеклянными перилами. Нижняя сторона лестницы покрыта плитками, которые формируют мерцающие навесы с обеих сторон вестибюля. Зал Льюиса Милле, расположенный на втором этаже дворца, назван в честь одного из основателей орфеона. Это популярное место встреч любителей симфонической музыки. Он украшен мозаикой, колоннадой и бронзовыми бюстами музыкантов, работавших во дворце. Концертный зал дворца, без преувеличения, является одним из самых красивых в мире. Любое описание будет ущербным. Вмещающий примерно 1700 зрителей, он является единственной аудиторией в Европе, которая в течение светового дня полностью освещена естественным светом. Стены зала с двух сторон состоят из набора витражных стекол, установленных в великолепные арки. Находясь внутри, вы ощущаете танец света и тени. Сиреневые, фиолетовые стекла витражей окрашивают зал в необычную палитру. А с приходом сумерек кажется, что многочисленные каменные фигуры, покрывающие стены театра, начинают оживать. Тени становятся все глубже, и кажется, что барельефы и статуи двигаются, а вокруг звучит музыка эпохи модерн, эпохи поиска нового языка в искусстве. В 1997 году ЮНЕСКО объявила дворец объектом всемирного культурного наследия. В 1980-х годах концертный зал подвергся обширной реставрации, ремонту и расширению. Сегодня количество посетителей в год составляет более 500 000 человек. Во дворце проходят музыкальные спектакли, концерты симфонической и камерной музыки, джаза и каталонской песни.